Значит, я буду пить пиво, которое мне не хочется, а она ничего. И опять в дураках. Ох уж эти женщины. Они всегда берут верх. Она ждет, я уселся за ее стол, навязал свое общество, значит, мне есть что-то ей сказать, есть тема, требующая своего развития. Она ждет. А я стараюсь вспомнить, о чем же мы говорили. Однако я смотрю на нее, и это настолько меня занимает, что для другого просто не остается места. Я смотрю на нее. У нее маленькое серьезное лицо, я бы сказал, худенькое, прячущееся за стеклами огромных очков. Почему она их не снимает, эти свои очки? Ведь она же сейчас не читает. Очки для чтения. Она, должно быть, сейчас меня почти не видит. Может, она их не снимает, чтобы лицо у нее оставалось маленьким и худеньким. Но тогда получается, что она делает это ради меня. Для того, чтобы предстать передо мной в своем наилучшем виде, скажем, самым эффектным с точки зрения приманки. В общем, она старается показать себя в выгодном свете. Ну, тогда живем. Ладно, надо говорить, сказать что-нибудь. Ух, начало просто блестящее. Вы преподаватель? Она смеется, показывает на стопке листочков. Как вы догадались? Смейся, мне плевать. Смейся, веселись за мой счет. Я пью твой смех, вдыхаю носом твой дым, стараюсь не потерять ни капли твоего драгоценного дыхания. Словно испугавшись того, что обидела меня, она добавляет, а ее смех сменяется улыбкой, почти извиняющейся. Ну да, я преподаватель. Преподаватель французской литературы. Она не спрашивает, а вы? Но ведь это следующая реплика в тексте, зачем же ее произносить? Достаточно маленькой паузы с вопросительным оттенком. Мой черед, я посылаю свою реплику. А я пишу пьесы. Вернее, пьесу. Так как она ничего не говорит, а только слегка поднимает брови, я уточняю. Театральную пьесу. Она кивает головой, затем глубоко вдыхает, втягивает щеки. Горящий конец одним махом пожирает добрую треть сигареты. Она наполняет легким дымом долго, сладострастно, с закрытыми глазами. Наконец, выдыхает через нос, через губы, в полуоткрытой форме совершенной окружности. Еще одна, умеющая пользоваться приятными вещами. А я до краев заполняю свою душу каждым из ее жестов. Она говорит, конечно, это меня не касается, и вы не обязаны отвечать, но я предполагаю, что вы пока не обладаете правами на еще не написанную пьесу, или вы получили за нее аванс. Тогда вы, вероятно, уже известны как автор. Она не вкладывает в свои слова ни малейшей иронии, но я способен сам ее туда вложить. Само собой разумеется, что известный автор имел бы свою штаб-квартиру в кафе «Демаго» или где-нибудь в тех краях, и на нем было бы что-нибудь более приятное на вид, чем эта грязная парка, лопающаяся по швам. Делать нечего, придется снабдить биографию небольшими жизненными подробностями. Так всегда происходит с признаниями. Стоит потянуть за свободный конец, как распускается все вязание. Ну да ладно. Я сообщаю, я приканчиваю кое-какие гонорары за выступление. Не стоит упоминать, что речь шла о спасительных кругах Агаты. Вы еще и актер? Да, в качестве дополнения. По случаю. гонорары за маленькие роли, которые достаются благодаря приятелям –